Очередной удар, и взвывшая интуиция Ходока во снах едва не заставила того остановить свой последний, решительный удар, призванный окончательно сломить защитную скорлупу. Что-то подсказывало Райзеру, что этим он навлечет на себя гораздо большую опасность, чем если продолжать долго и упорно брать Трихиксу измором. Как бы там ни было, на тех умопомрачительных скоростях, на которых происходило тщательное избиение, послушаться интуиции новый бог попросту не успел. Да даже если бы и возымел возможность тщательно подумать, то все равно не стал бы прерывать удар, ведь все шло как и должно было по плану. То, что ситуация изменилась, Райзер понял потому, как вышеупомянутый последний удар неожиданно легко и беззвучно расколол шар зверя, и пламенный кулак провалился куда-то внутрь, чтобы затем партнер Драйга пришел в себя уже на достаточно значительном расстоянии от Трихиксы, куда его отнесло прочь. На инстинктах восстанавливая рассеянное на многие километры тело, Феникс с неким холодком вдруг понял, что слегка недооценил противника. Ведь один лишь выброс силы настоящего тела зверя апокалипсиса полностью развеял Райзера без его потраченных на удар. С последними Дракофеникс, конечно, гораздо прочнее, но и противник сейчас будет бить целенаправленно. По крайней мере, так казалось на первый взгляд, когда настоящее тело Трихиксы, человекоподобное белое существо без лица и признаков пола, развернулось передом к Райзеру. Вот только уже спустя десяток напряженных секунд в ожидании и оценке, последний вдруг осознал неоднозначную и, наверное, все-таки пугающую истину. Трихикса спит. Поверх места, где у человека должны находиться глаза, у настоящего тела зверя располагались черные повязки с подавляющими печатями, наложенными каким-то богом или группой богов. Все это время Райзер дрался против всего лишь подсознательных защитных реакций Трихиксы, оформленных в виде кошмарной плоти вокруг шара с сосредоточением сути. Все эти ощущения угрозы и навязываемого страха от зверя были лишь его слепыми инстинктами. На что же он будет способен, когда окончательно проснется? Если бы Феникс сейчас мог и пожелал бы кому признаться, то он бы сказал: «Даже не желаю знать ответ на этот вопрос». Вообще же спящий зверь апокалипсиса, лишенный проявления подсознательной защитной реакции, оказался довольно пассивен. Однако вечно так продолжаться не могло, и Райзер это прекрасно понимал. Уже сейчас он ощущал некое ворочение, внутреннюю ленивую борьбу существа, возможно, с самим собой. И это действительно было страшно, однако Григор Надежды надежным щитом встал против страха и позволил новому богу быстро прийти в себя и начать беззвучно зачитывать слова активации Джаггернаут-драйва, вернее, того, во что превратился этот прежний режим полного высвобождения силы небесного дракона, ведь вросший в Феникса Лангин уже не нуждался в правильном снятии ограничений по условиям, которые были заложены библейским. Беззвучные слова активации все же сотрясали локальное мироздание ничем не хуже колоссальных выбросов энергии ранее от ударов и атак, и что гораздо хуже, на них реагировал зверь. Исходящее от него убийственное намерение уплотнилось и, даже будучи пока не направленным на Феникса, вместе со страхом давило так, что на месте Дракофеникса кто угодно другой уже давно находился бы в панике и животном ужасе, или просто умер бы от такой концентрации. Как бы там ни было, трансформация Райзера с Драйгом завершилась, партнеры стали практически единым целым, и вовремя. Трихикса нанес удар, на который его оппоненту пришлось ответить на сработавших инстинктах. О, что это был за удар! Что за столкновение? Сметающей все сущие ударной волны не случилось. Размытые от отказавшихся на них воздействовать законов физики, две фигуры влетели друг в друга на релятивистских скоростях и окончательно доломали ту разницу, что отделяло содержимое ловушки от междумирья. Радужные разводы вместе с особым и узнаваемым ощущением нахождения в нигде расползлись во все стороны от места жаркой встречи и вскоре полностью поглотили весь теперь уже переменчивый объем ловушки. Данная метаморфоза на миг даже выбила из себя и драконоподобную фигуру Джаггернаута, и белое существо, хотя бы тем, что получившийся кусочек мироздания на дальнейшую проверку чутьем обоих все же сильно отличался от привычного междумирья, насколько хаос последнего вообще мог бы быть кому-либо привычен. Ведь окружение слишком уж чутко реагировало на волю присутствующих и тут же принялось изменяться, подстраивая константы под удобные для сошедшихся в смертельной схватке. Прикладываемые друг к другу силы никак не могли стать меньше, но как-то в раз перестали казаться тому же Райзеру непривычно высокими. И пусть последний, перенесясь сейчас в основную реальность мира людей, по своим ощущениям мог бы ударом на пике сил расколоть Луну, конкретно же здесь и сейчас, прикладывая к Трихикси эту же силу полностью уже не испытывал необходимость столь же сильно бороться с собственной инерцией или замедляться ради возможности воспринимать сознанием собственную невероятную скорость. Сражающиеся не могли воздействовать друг на друга так же, как на отзывчивую окружающую среду. В этом плане она не походила на сон для нейроманта Райзера. Однако, будучи отрезанным от воли с пониманием разумных всего остального мира, содержимое ловушки естественным образом подчинялось воле и пониманию двоих присутствующих. Так что вспомнивший оковы войны Ариса, Феникс, не прекращая неистовый обмен с чутко реагирующим и становящимся лишь сильнее противником, продумал и воплотил, при полном пассивно-сонном содействии зверя, новые условия поля боя, еще более завышенные константы и сопротивление единый вектор гравитации, взявшаяся непонятно откуда твердь плоской поверхности. То есть именно те условия и ограничения, действуя в которых, дисциплинированный разум с наработанными рефлексами воина высокой стадии однозначно должны взять верх над инстинктами зверя, что показал себя как минимум на уровне Райзера в предыдущем свободном просторе со сбоящими законами бытия. И в общем целом это у Феникса получилось. В смысле изменить окружение. Дракофеникс возликовал, не беспричинно надеясь на то, что если все сведется к прямому противостоянию воинских навыков при одинаково растущих и неспособных перебороть друг друга характеристиках, то победа очень быстро достанется ему, а не какому-то безмозглому зверю, неспособному драться осознанно. О, как же Райзер оказался неправ в этих своих суждениях. Некоторое время спустя. Это что, шутка такая? Как я должен был однозначно справиться с ним, судя по граням реальности будущего? Почему он настолько силен? Новый бог уже давно потерял счет времени во всех этих стремительных стычках и техничных обменах со своим вечно адаптирующимся противником. Да и было ли тут оно, время? Двое воинов оказались связаны друг с другом накрепко, это уж точно, но с остальным миром, неизвестно. Могли пройти минуты на относительных сверхскоростях, растянутые на часы для основной реальности, а могло быть и наоборот, часы, дни, недели тут, и нисколько для всего остального мира. Все казалось слишком расплывчатым и переменчивым по сравнению с послушной средой ловушки, для которой это все было неважно. Оба противника не знали усталости, оба все еще были с виду невредимы, каждый по своей причине, оба являлись боевыми единицами в себе, не имея человеческих надобностей в питании, воде и даже в дыхании, разве что последнее влияло на эффективность исполнения обеими приемов из числа боевых искусств, да и то, скорее, по привычке. И да, приемами и вообще навыками владели оба, теперь оба, а все потому что даже спящий, Трихикса оказался истинным властелином собственных инстинктов, а не наоборот, словно не зверь, а живой механизм, аки компьютер, он защищался, запоминал и моментально адаптировался. До сих пор ни один из приемов Райзера не прошел по Григору страха дважды, при том что большинство толком-то и навредить Трихикси не смогли, даже будучи успешно на нем исполненными. Стоит ли говорить, что приемы тут же брали зверем апокалипсиса на вооружение? Удары, заломы, уклонения, захваты, попытки стереть чужую тушку о выдуманную твердь лицом, снова противостояние стихии. Было перепробовано все, и ничего не помогало ни тому, ни другому однозначно пересилить оппонента. Зайдя в тупик, полностью выложившийся в высоком искусстве рукопашной, ничуть не сдерживавшийся и даже перешедший за все свои вообразимые пределы, Райзер был вынужден таки призвать к себе на помощь копье истинного Лангина. Хоть Дракофеникс и очень не хотел этого, предчувствуя то, что зверь в очередной раз вывернется и даже это обстоятельство повернет себе в плюс, неизвестно каким образом, но переймет и это сложнейшее достижение Феникса, его искусство копейщика, единого со своим копьем. Ну и да, так и произошло. Джаггернауту не удалось полноценно застать Трихиксу врасплох с первого удара, а вторую атаку встретил уже схожий прямой копьеподобный отросток, выращенный прямо из белой субстанции тела зверя. Встретил поначалу неумело, но с каждой секундой, с каждым впитанным зверем движением, все больше и больше, прямо-таки пугающе походя своим умением на таковое у обладателя копья Лангина. Субамигаэши, скорее жест подступающего даже несмотря на надежду отчаяния, чем действительно решительный в своем безрассудстве шаг, на удивление помог Райзеру и впервые за бой смог принести хоть какой-то результат. Тройная атака на застывшего и не сумевшего заблокировать ни один из столь нереальных ударов Трихиксу возымела эффект. Пробитая насквозь белая субстанция груди пошла волнами, нетипично для живых гуманоидов наморщилась. ХР, ФХ. Однако впервые показавший признаки неудобства, ранее забой не произнесший ни звука Трихикса даже и не подумал от такого умирать. Убивающие богов, копье судьбы оказалось не в силах вот так просто убить существо, которое было гораздо, гораздо сильнее этих самых богов и даже, возможно, великого красного. Дыры в груди не зарастали, но, казалось, ничуть не мешали зверю. Ни признаков поражения слабых мест, ни даже крови не было, а сам белый пугающий гуманоид ничуть не замедлился. По крайней мере, не сразу. Спустя еще пару обменов уколами и уводов оружия в сторону, Райзер ощутил, что разница в скорости неожиданно увеличилась в его пользу. Это даже заставило надежду в определенной степени разгореться вновь, но, на самом деле ничего в данном бесконечном и абсурдном бою просто не могло быть однозначной и непреложной аксиомой. Трихикса банально готовился. На повторение пируэта ласточки зверю потребовалось времени больше, чем на любой другой прием. Но он его выполнил, почти, ведь Райзер знал, как от такого защититься при прочих неподходящих для Цубами Гаэши условиях, как только что, просто отпрыгнуть назад, раз уж копье зверя не умело удлиняться. И как-то плевать Трихиксе оказалось на то, что прием требовал применения недоступной зверю апокалипсиса, а не романтии на самом себе. Его спящей воли оказалось достаточно для сверхпослушного пространства ловушки для подобного трюка. «Да чтоб тебя!» – прокричал надсадно Феникс, осознав, что у него не получится даже затянуть бой до полного понимания врага с последующим воздействием на него нейромантией со сломанным хокусом, самым крайним из возможных козырей. Ведь Трихикса окажется равен и здесь. Воли у него, как ни странно, предостаточно, а ограничений в виде направляющего хокуса и отродясь не было. Равны, слишком равны между собой, намертво связаны обстоятельствами и судьбой. Ну и что с того, что зверь отрезан от подпитки страхом со всего мира? Надежда точно так же потрясающе мимолетна, если ее не подпитывать. Ни на то, ни на другое никому из них двоих положиться всерьез в текущей ситуации не получится. Неужели это и есть моя судьба, оказаться, несмотря на все мои видения граней будущего, запертым в ловушке бесконечного противостояния зверю? Как же так, воспользовавшись неожиданной паузой после очередного размена, Феникс дал себе мысленную пощечину и даже помотал головой, не сводя взгляда с Трихиксы, столь же внимательно наблюдающего чем-то помимо скрытых за повязками или же вообще отсутствующих у него глаз. Нет, даже вечный пад устроить не получится. Рано или поздно он проснется, и это станет моим поражением. Он будет слишком опасен для кого угодно, когда вернет себе полноценный разум, даже объединившись. Все пантеоны не смогут противостоять вестнику апокалипсиса. Договориться с проснувшимся Трихиксой тоже не выйдет, не получится вести рассудительный диалог с кем-то, кто питается страхом. В самой его сути лежит массовый террор, для которого необходимы столь же массовые разрушения и геноцид. Резко успокоившись, Райзер сделал для себя однозначный вывод, на который во все времена шли неробкого десятка разумные, зная, что делают они это ради жизни близких и любимых. Я не могу допустить, чтобы зверь выбрался из этой ловушки на волю. Тянуть время бессмысленно. Остается лишь забрать его с собой. Хех, а ведь все так неплохо налаживалось. Нет, вопреки собственным рассуждениям, облеченным в конкретную вышеописанную мысль, Феникс не сдался и не поставил крест на собственной жизни, решив сделать из себя мученика. Даже не будь в нем надежды, он все равно продолжил бы бороться до конца, кроме всего прочего очевидного прекрасно еще и прекрасно понимая, сколько всего завязано на его собственную жизнь. Еще остался архивраг с непонятными планами на свиту и родных Феникса, еще предстоит вновь помирить всех со всеми, еще предстоит взять на себя ответственность за все обещания миру людей, что подарили надежду, но вместе с тем уже опытный боец и побитый за пару жизней мужчина оценил заново ситуацию и принял к сведению, что просто обязан сделать все ради победы над Трихиксой, даже если это будет стоить заметно уменьшившихся шансов на последующее собственное выживание. И да, эти размышления и вывод таки принесли пользу. Ну или, по крайней мере, немедленный результат. Вот он, новый двойной рывок сражающихся друг к другу, с вырывающимися из-под стоп комьями и пластами распадающейся псевдоматерии тверди, а затем и последующий клинч с безжалостным, диким, но эффективно выверенным вооруженным мордобоем, техники защиты, затратные на концентрацию и движение в частности, как и самосохранение в целом, были обоими отброшены столь же быстро и дружно, сколь мало понадобилось времени для того, чтобы взаимно прочитать намерения. Райзер понял, что чуткий противник увидел в нем загнанную в угол опасную добычу, и что Трихикса в свою очередь готов послушно повторять за ним и этот стиль боя. Отбросив сомнения, сражающиеся исступленно наносили друг другу новые рваные и колотые раны. Казалось бы, в таких условиях обязательно победит тот, у кого есть эффективное самовосстановление, но имелось одно «но», из-за которого еще с самого начала проверки зверя Фениксом на ближний бой, последний сразу же расхотел было получать от него удары. Особенно удары белым копьем-отростком со сконцентрированной в нем сутью страха. Страх, раны Райзера затягивались, однако общая слабость из-за страха, сомнения и неуверенность лишь искусственно множились от каждого попадания Трихиксой. Раздвигать же пламя своего тела в стороны с пути чужого удара у нового бога получалось не всегда. Этот трюк, по-хорошему говоря, являлся действенным только против тех, кого Райзер подавлял по всем аспектам, включая скорость реакции, что явно не было нынешним случаем. Стиснув зубы и приказав себе терпеть, заслонившись от страха надеждой и превозмогая волей с волей, Райзер продолжил отдавать всего себя делу нанесения повреждений врагу. С яростным криком воспламенив все сущее рядом с собой, Феникс удачно обездвижил зверя захватом и замолотил по нему выросшими из пламени тела конечностями, постепенно утрачивая подобие человеческого облика и превращаясь в клубок из праведного гнева, воли к победе и пронзающих выбранную цель отростков. Однако белый гуманоид быстро освободился, выбил и отбросил куда-то в сторону копье Лангина, и почти сразу же попутно начал трансформироваться в подобие того, что из себя представляет его оппонент, именно что почти. В отличие от воинского искусства, бесформенное противостояние стихии оказалось даже еще менее готовым прощать в очередной раз потерянную инициативу того, кто снова отдал право нового хода. В этот раз все было чуть иначе. Когда Райзер ранее посылал издалека волны, лучи, плети и различные хитрые фигуры в зверя, тот покрывался своей врожденной силой и встречал такие атаки во всеоружии, не давая себя полноценно поразить. Но сейчас все смешалось. Протуберанцы всесжигающего адского пламени забрались в раны на теле белого гуманоида, оставленные копьем Лангина, в то время как молочная серость хлынула остриями отростков, вставшие из-за нацеленности на атаке более податливым огонь тела Райзера. Страх и надежда смешались и принялись за еще более яростную идейно-неметафизическую борьбу. Вновь наступил паритет, с едва-едва просвечивающимся в конце тоннеля перевесом в сторону Райзера, которому все же помогало количественно больше факторов, вроде тех же постоянных и ослабляющегося, но не прекращающегося питания надежды от многих разумных. Постепенный перевес, однако какой ценой, плевать, даже если я не останусь тем, кем я есть, я должен. Неизвестная перспектива растерять остатки человечности, потерять себя в зараженной страхом стихии, стать чем-то другим, быть может даже новой угрозой всему живому, такая перспектива неожиданно захватила сознание и заставила горячку боя отхлынуть от него, ибо оказалось, что она страшила куда больше смерти. На своем жизненном пути Райзер прошел через множество метаморфоз. Паническое развоплощение присосавшейся системы с полезными последствиями, борьба и победа над инстинктами для возможности сознательно и всем телом на время становиться огнем, уступка в плане принципов ради становления партнером Драйга, рискованное превращение в новый стихиальный вид существования обожествления. Не всегда Феникс мог однозначно предсказать результат, но всегда он рисковал лишь самим собой. Ныне же, неизвестность как никогда сильно сковала его сердце страхом. Надежда не могла защитить от этого. Не сейчас, когда скверна серых щупалец проникла в самое сердце и пытается установить там свой ужасающий порядок. В данный момент Фениксу пришлось встретить данный страх лицом к лицу без всяких заготовленных защит и костылей, увидеть его полный спектр и прочувствовать всю глубину. Не просто встретить, но и принять важное для себя решение, от которого будет зависеть, сможет ли он перешагнуть через ранее скрытую глубоко в нем самом фобию неизвестности, столь нелюбимой теме, кто с помощью анейромантии привык видеть в будущем почти полную определенность. Нет, нет, Райзер попытался бороться с этим страхом, но это оказалось неправильным решением. Паритет сил с легким перевесом на чашу весов Феникса сначала полностью уравновесился и, побалансировав немного, сдвинулся в пользу Трихиксы. Бороться с чем-то настолько основополагающим, как неизвестность для близких из-за неуверенности в правильности своих же действий, было сложно. Практически невозможно, Вот только нужно ли вообще? Сейчас Райзеру как никогда было не до философских размышлений, но даже сквозь непреодолимую дихотомию его вело некое просветление, связанное с тем, что он, наконец, встретил этот свой личный страх лицом к лицу, и предчувствие словно бы прошептало знакомым голосом: «Следуй за этой мыслью». А нужно ли бороться? Не с Трихиксой, а со своим страхом превратиться в нечто ужасное. У меня нет выхода, но это не ответ. Главное, причина, я боюсь за цену победы больше, чем за жизнь. Боюсь, что то, во что я превращусь, принесет лишь еще больше боли моим друзьям и родным. Значит, причина в привязанностях. Нужно ли бороться с причиной страха, если она состоит в дружбе и любви? Нет, я боюсь неопределенности, но разве я настолько не уверен в своих дружбе с любовью? Нет, нет. Переплетенный с извивающимся комком белесых щупалец живой огненный клубок заметно усилился, неуловимо для себя решив некую дилемму, не позволявшую надежде в полную силу повлиять на данное противостояние. Ну и что, что я, возможно, потеряю себя? Я уверен в моих отношениях и чувствах к близким. Даже потеряв себя, я не посмею навредить им, и точка. Я не собираюсь бороться с тобой, страх неизвестности. Ты мой и неотделим от меня. Я принимаю тебя. Эскаэри, заверещало и забилось вдруг белое существо, красноречиво оповестив своего врага о правильности произведенного шага к победе. Трихикса попытался разорвать контакт и вытащить из огненного клубка собственные щупальца. Где-то ему это удалось, где-то нет. Некоторые из отростков белой скверны словно бы прилипли, намертво впаялись в огонь и постепенно принимали оттенок всесжигающего пламени, становились живыми и затягивались в сторону Феникса. Зверь апокалипсиса хотел было на инстинктах отсечь свои чуждые части, поддавшиеся очищению надеждой, но Райзер не позволил этого, метнувшись и растекшись по заново собравшемуся в гуманоида существу. Ключ к победе был найден и оказался совсем несложным, для того, кто был готов к страшнейшим переменам и последствиям, так же как и к оплате неизвестной цены. А да, зверь все равно не собирался сдаваться, несмотря на то, что мнимого проклятия равновесия уже не стало. Даже без учета последнего борьба двух противоположностей продолжала быть жаркой, а сам Феникс по-прежнему выкладывался на полную, не позволяя принимаемому в сердце страху властвовать над собой. Но все-таки уверенно шло к предсказанной однозначной победе, пока снова не случилось вроде бы уже и не ожидавшееся от олицетворения страха событие. Трихикса проснулся. По крайней мере, именно и только так можно было интерпретировать факт исчезновения окончательно растворенных из-за противостояния повязок на лице существа, а также одновременно с этим сильно заострившееся убийственное намерение кислотой резанувшее по фибрам души Райзера, или потому что сейчас интерпретировало происходящее со стороны последнего. Борьба даже на секунду затихла с обеих сторон, ради новой оценки друг друга, лишь чтобы продолжиться с еще большей обоюдной неприязнью увиденного. Непримиримая суть, идеи и взгляды на мир встретились без масок и прониклись еще большим взаимным отвращением. А еще, кроме всего прочего, очнувшийся зверь без каких-либо предисловий и представлений, заговорил, не посредством бессмысленных колебаний отсутствующего в пространстве ловушки воздуха, а так, чтобы за него говорил сам локальный мир образами, складывающимися в сознании в понятные и привычные Райзеру слова, слишком понятные и слишком привычные. Самоуверенный глупец, ты действительно считаешь, что сможешь принять все свои страхи? Меня бы не существовало, если бы все было так просто. Белесые щупальца вновь полезли в нетушимое пламя, насильно просовываясь там и туда, откуда совсем недавно пытались вырваться. Окружение для сознания нового бога окончательно сузилось на тесном мирке двух переплетенных сущностей, и его затопило всплывшими страхами, не перед неизвестностью, а иными, которые, казалось, были не столь сильны и легко отсекались дисциплинированным разумом Феникса, но с которыми все еще предстояло справиться, ведь они никуда не делись, лишь затаились в нем самом до лучшего часа. Страх перед неотвратимостью сегодняшних катастроф, страх за благополучие семьи и любимых, связанный с действиями враждебного нейроманта, страх совершить ошибку, страх вернуться и быть непринятым обратно из-за изменений, страх быть отвергнутым и лишиться любви и дружбы. Принимаю тебя, ну, попробуй. Страхи неостановимо поползли по спине отчасти превратившегося обратно Райзера и ослабили его хватку, притупили остроту непримиримости. Несколько щупалец Трихиксы по-прежнему продолжали очищаться надеждой, но вместе с тем, Параллельно и некоторые части тела бога принялись наполняться белой скверной. Дракофеникс стремительно терял над ними контроль, и это тоже превратилось в страх. Бездна твоего отчаяния, я, твой сломленный вздох и твои потухшие глаза, когда ты увидишь бездыханное тело своей ненаглядной рез. Получив контроль над частью сути своего противника, зверь апокалипсиса поразительно легко узнал слабые места Райзера. Ведь кому как не ему, Трихиксе, питающемуся страхом и усиливающемуся за счет страха, легче всего узнавать причину этого самого страха. Кровь, брошенной тобою, Райвиль, на твоих руках. Я, ненависть по отношению к тебе Сайрарга, любовь которого ты не сберег. Я, предсмертные мольбы Валерии, из которой другой нейромант прямо сейчас вытягивает Грааль. Откуда он? Он не может этого знать. Это блеф. Он заперт здесь так же, как и я. Принимаю страх, ха-ха-ха. Ты жалок. Как можно принять лики безумия из твоих самых страшных кошмаров? Как ужиться с тенями, живущими на периферии твоего восприятия? Как прийти к согласию с безмолвными голосами, изо дня в день разрывающими твою душу на части? Не смеши меня, ты ничего не знаешь о страхе. А что если он прав? Тогда я всех подвел, все из-за этой надежды. Без ее влияния я бы остался там, снаружи, и точно защитил бы всех. Поддавшись неизвестно откуда пришедшим в голову картинам самых ужасающих для себя потерь, новый бог враз оказался бессилен, морально раздавлен и практически прекратил сопротивляться. Этого бы не случилось, будь его противником кто угодно иной, и ни при каких других, даже самых безнадежных обстоятельствах Райзер бы не сдался, но его противником все же был именно зверь апокалипсиса, эгрегор страха всего мира. Белая скверна все быстрее и быстрее распространяла свое влияние от мест единения отростков зверя с пламенным телом дракофеникса, постепенно делая последнее таким же белым, как у Трихиксы. Какой во всем этом смысл? В конце концов, я не изменил ничего, столько усилий впустую. Степень уменьшения контроля Райзером его же сути можно было легко отследить визуально. Сначала побелела часть туловища у затянутых ран, затем прекратили трепыхаться принявшие нормальный вид руки с ногами, в то время как терзавшие Трихиксу лишние пламенные конечности истончились и погасли. Вот в скверне окончательно скрылись грудь и спина Райзера, вот этот же нездоровый белый оттенок перешел на шею, поглотил челюсти, затылок, обернул макушку и напоследок замедлился у лица. Сопротивление бесполезно, такой ты не сможешь принять страх, вместо этого ты будешь изменен, и лишь когда перестанешь быть собой, когда последний луч надежды в тебе умрет, только тогда ты познаешь истину. Суть Райзера и Надежда крайне неохотно отдавали последние сантиметры площади лица Дракофеникса. Однако даже сконцентрировавшись в малой точке и значительно замедлив распространение заразы, они все равно не могли отвоевать ни миллиметра обратно. Неотвратимость последнего противостояния была очевидна любому, и уж тем более мрачно ликующему зверю апокалипсиса. Вот остались лишь только глаза Феникса, зеркала его души. Бесполезно, все бесполезно и бессмысленно. Тогда взгляну напоследок на тех, ради кого все затевалось. Во время напряженнейшего боя против кого-то вроде Трихиксы, кто своей врожденной мощью и влиятельностью на реальность в определенном смысле превосходит даже богов, видения грани нейромантии вполне объяснимо оказались взбаламучены происходящим настолько, что отвлекаться на них для просмотра чего-то не относящегося к непосредственной драке было слишком рискованно. Однако стоя одной ногой, даже не в могиле, а в чем-то, что предвещает участь гораздо хуже смерти, на смирившегося Райзера снизошло еще одно за этот бой озарение. Неестественная спокойность находящегося на грани и принятие им своей судьбы позволили разуму нейроманта достичь ранее недоступного и проникнуть даже глубже и яснее в своих видениях слоев реальности. Туда, вдаль, за туман архиврага, о котором Райзер не забыл, но и считать его самым главным своим препятствием мирной жизни уже явно перестал, ведь Трихикса наглядно показал, что все они ошибались в оценке опасности зверя апокалипсиса, и что конец света однозначно грядет от руки последнего, а не из-за хитросплетений враждебного нейроманта, какими бы те зловредными и жестокими ни были. Сознание Феникса открылось миру как никогда ясно, и Хокус не смог стать помехой. Видения проскользнули и хлынули рекой по связям с источниками надежды, что особенно дороги Райзеру и по которым у него имеется наибольшее понимание вдобавок к собственной воле, двум компонентам, необходимым для изменения мира. Надеюсь, у него все в порядке. Несмотря на свой продолжающийся громкий конфликт с матерью, переживает Алавалосе эффектная девушка, думая о ненаглядном и веря в него. «Братец, пожалуйста, вернись живым, мы все надеемся на тебя», — судорожно вздохнула блондинка с прической, дрелями. «Я не подведу короля», — твердо решил для себя мощного телосложения мужчина в золотой броне, утерев кровь. «А уж он-то точно справится, это даже как-то скучно. Надеюсь, капитану сейчас интереснее. Обязательно спрошу, когда встретимся», — подумал высокий демон-мечник с осанкой и выражением на лице, свойственным для чопорных английских джентльменов. Все перечисленные, как и множество других знакомых и близких, сейчас испытывали надежду, зачастую направленную именно на него, на Райзера. Больше всего это ощущалось от любимых и членов команды, но и незатронутые хаосом происходящего разумные, еще не потерявшиеся в отчаянии, знакомые с Райзером хотя бы как с публичной фигурой, также ожидали и надеялись. Более того, было и нечто странное во всем этом. Надежда ощущалась и от тех из людей, демонов, ангелов, падших и прочих личностей, которые никак не могли ее ощущать в данный момент в основной реальности, так как должны были быть поглощены глубоким горем потерь. Райзер прислушался и понял невероятное: надежда шла из других слоев и граней реальности, от множества индивидов в потенциальных неовеществленных ситуациях, то есть от всех, кто получил или мог получить помощь от Райзера и соответствующую причину на надежду, от тех, по отношению к кому Феникс был добр, но на кого предпочел не полагаться в трудный час, возложив все лишь на себя, от тех, кого он уже попросту забыл, когда-то облагодетельствовав и продолжив жить своей насыщенной жизнью, от того демона-водителя кареты, которого Райзер свел с его будущей женой, от мисс Лебайл, в очередной раз вспомнивший своего благодетеля, от Дебалоса, узнавшего судьбу и последние слова отступницы Вайзер, от благодарной семейной четы Хёда, от Мацуды и Матахамы, жизнь которых все же кардинально изменилась в иной реальности, от многих и многих йокаев и спасенных деятельностью Грауза убери жертв всяческих происшествий. Все они однажды пересеклись с Райзером и на что-то надеялись. Стоило всех их увидеть во снах вместе с их потенциальными отражениями, как поток живительной помощи, так и потек полноводной рекой, несравнимый даже с таковым от менее предвзятой надежды, собранной при помощи магического герба и трансляции обещаний по всему земному шару. Чите, что, они, надеются, тогда почему я, сдался? Яркость света пламени из глаз дракофеникса повысилась, из-за чего белая скверна, наконец-то, стала неуверенно отступать под натиском других цветов. Страх, ну и что с того, как я только мог подумать их всех подвести, невозможно. Впервые за противостояние проявив неуверенность, воскликнул зверь апокалипсиса. Одна из повисших рук Феникса зашевелилась и, резко покрываясь пламенем, внезапно схватила белесые щупальцы. «Принимаю тебя, мой страх», — сипло, но уверенно сказал Райзер, сразу как вернул контроль над горлом, глядя при этом в лицо аж самому олицетворению страха. «Но я отказываюсь меняться, не смей», — попытавшись вырваться из неожиданно крепкой хватки, с угрозой сказал Трихикса. «Принимаю тебя, страх, пропускаю и смиряюсь с тобой в себе, но я отказываюсь меняться», — повторил Райзер, быстро отвоевывая все себе принадлежащее. «Только не в то, во что ты желал меня превратить, ведь все они надеются на меня, такого, каким я был и есть, Ниит». Разгораясь пламенем и явственно втягиваясь отростками в тело Феникса вопреки своей яростной воле, провыл зверь: «Прими покой, ты его заслужил». Не пытаясь перекричать все еще стонущего и бросающегося угрозами оппонента, практически прошептал дракофеникс, зная, что его услышат. Еще минута подобной борьбы, и уменьшившийся до размера футбольного мяча, почти полностью покрытый огнем Райзера, белый комок напоследок сморщился, выплюнул в пространство воспринимаемые самой сутью Феникса слова «Я еще вернусь», от страха невозможно избавиться полностью, и схлопнулся в точку, исчезая. Простояв немного, дракофеникс обессиленно рухнул на воображаемую твердь, выходя из режима Джаггернаут-драйв. Сил на что-либо у него не оставалось вовсе. Тело не слушалось, но не по какой-то там искусственной причине, а потому что чуть расслабившийся Феникс вдруг понял, что выжат как лимон. Ему не хотелось ничего, глаза слипались, и даже закаленная воля не могла заставить его подняться ради того, чтобы выйти из пространства ловушки и начать помогать разгребать целый вал накопившихся проблем, не говоря уже о том, что нужно было показаться на глаза тем, кто ждет Феникса, и вообще предоставили ему своей поддержкой возможность остаться самим собой и победить Трихиксу. Пообещав себе встать сразу как появятся силы, Райзер на секунду прикрыл глаза и хрипло прошептал. Победа. Да, оставалось множество нерешенных дел. Да, немало битв и сражений умов еще предстоит в будущем. Да и архивраг еще исправно коптит небо и строит козни. Но все это может подождать хотя бы десяток минуточек. Райзер вполне справедливо посчитал, что он это заслужил. Прерывистое дыхание замедлилось, напряженное тело окончательно расслабилось и отчасти растеклось по поверхности, едва сохраняя видимость гуманоидного существа, которым притворяется ожившая огненная стихия. Феникс уснул, и тоже сделал настолько же уставший Эддрайгох. 57. Хруст вырвал Райзера из дремы непонятный, но слегка тревожный звук. Спустя, казалось, всего ничего с момента смежения век и начала попытки восстановить хоть немного сил. Тревожным он являлся хотя бы потому, что никого рядом с Фениксом попросту не могло быть по определению, да и ощущение какой-то сильной неправильности, зародившейся под влиянием чутья нейроманта, также спокойствия не добавляло. Уже прекрасно осознавая, что отдохнуть ему так и не дадут, Райзер вскинулся насколько быстро мог и зашарил плывущим взглядом по месту в небольшом отдалении от себя, откуда послышался шум. И так как никаких препятствий в данном пространстве не существовало, кроме служащей вместо пола выдуманной тверди, закрепленной самим Райзером вместе с Трихиксой, то и источник шума оказался найден моментально. Первым Феникс увидел лежащее на тверди тело Георга со свернутой на 180 градусов шеей, из-за чего происхождение шума тут же стало предельно ясным. Впрочем, понятным также стало и то, как сюда вообще смогли пробраться, а потом еще и остаться незамеченными. Ведь неуловимый дальний потомок Фауста, до проблемной поимки которого так всерьез и не дошли руки еще с момента инцидента с Цао-Цао, владел Лангином затерянное измерение и был вполне способен проскользнуть по шлюзу в саркофаг-ловушку одновременно с самим Райзером, спрятавшись в собственном пространстве, дополнительно прикрытой архиврагом от нейромантии. А вот после этого буйство энергии при битве со зверем просто обязано было внести настолько сильные помехи, что это должно было выбить не такого уж и сильного Георга из невидимости и тут же его распылить на атомы, но ему таки помогли остаться незамеченным до поры до времени. Судя по всему, в области затерянного измерения кроме Георга был еще и кто-то, кто насильно поделился с потомком героя силой и вообще контролировал его действия от и до, в конце концов попросту избавившись от более ненужного человека, когда необходимость скрываться исчезла. И да, этот кто-то также очень быстро нашелся взглядом Райзера, практически одновременно с Георгом, так как стоял неподалеку от последнего. Да так нашелся, что даже у уставшего и морально истощенного Феникса глаза медленно полезли на лоб от удивления сразу как тот начал осознавать, что, или точнее кого он видит перед собой.